Так я впервые увидел его преосвященство, епископа Григория, в миру его сиятельство графа Юрия Павловича Градда. Теперь даже трудно себе представить, как в 70-е годы жили мы, сознательные православные христиане. Все нормальные, то есть советские люди, смотрели на нас, как на сумасшедших. А те, кто были образованнее и умнее, взирали на нас с полупрезрительной жалостью, а то и с издевкой, ибо тогдашнее наше священноначалие, то бишь московская патриархия, было придатком советской власти, послушным орудием в кровавых большевистских лапах. И отнюдь не каждому возможно было объяснить, что трусливая и угодливая московская иерархия — это отнюдь не вся церковь, что в самой патриархии есть великое множество достойных клириков и мирян, что в стране существуют катакомбники, и что, в конце концов, в мире есть русская зарубежная церковь, строго православная и совершенно бескомпромиссная по отношению к большевизму. И тогда же, еще в 70-е годы, сквозь железный занавес, среди прочего там издата, стали доходить до нас из Америки статьи и брошюры за подписью протопресвитер Георгий Граббе. Они разительно отличались не только от чудовищного в те времена журнала Московской Патриархии, но и от тоже нелегально доставляемого нам парижского вестника РСХД с его либеральным богословским лепетом. Нет, из-за океана до нас доносился голос чистого, незамутненного православия. Постепенно мы узнавали кое-что и о личности самого отца протопресвитера. Родился он в 1902 году. Его отец, граф Павел Михайлович Граббе, был полковником царской армии и видным членом Поместного собора 1917-18 годов. В конце гражданской войны семейство Граббе покинуло Россию. Будучи в Югославии, граф Юрий Павлович сблизился с митрополитом Антонием Храповицким, первым возглавителем русской зарубежной церкви, который в 1917 году